Фантастическое предвидение. Эпиграф. Фантасты — это люди, которым не хватает фантазии, чтобы понять реальность. Габриэль Лауб. Когда речь идет о пророчествах в художественной литературе, или же в жизни самих литераторов, прежде всего вспоминаются писатели-фантасты. Действительно, в этой области им по праву принадлежит первенство по числу сбывшихся пророчеств и прогнозов. Многие гипотезы со временем стали научной реальностью, ведь они учеными не были. Каким же образом писатели сумели заглянуть в будущее? Просто описали увиденное там или точно предугадали? Многих волнуют эти вопросы, но отвечают на них ни литераторы прошлого, ни современные авторы не собираются. Эркюль Савиньен, Сирано де Бержерак, 1619-1655 годы. Жизнь. Да-да, тот самый французский драматург, философ, поэт, писатель и гвардеец, которого Эдмон Ростан увековечил в пьесе «Сирано де Бержерак». Французский писатель Жюль Верн считает самым прозорливым среди литераторов. Он предсказал многие научные изобретения. Однако Сирано в своей книге описал космические полеты еще за 200 лет до него. Если Жюль Верн отправляет своего героя на Луну в пушечном снаряде, его предшественник задолго до Циолковского предсказал, что для этого будут использоваться многоступенчатые ракеты. Для полета на Луну герой Сирано изобрел машину, к которой в несколько рядов привязаны летучие ракеты. Как только пламя уничтожало один ряд ракет, они были расположены по 6 штук, благодаря запалу, помещенному в конце каждого ряда. Загорался другой ряд. Именно по такому принципу последовательного включения двигателей разных ступеней выводятся сейчас на орбиту космические корабли. Больше того, Шевалье дал поразительно точное описание Вселенной. Полагаю, что планеты — это миры, вращающиеся вокруг Солнца, а неподвижные звезды — также Солнце, вокруг которых тоже есть планеты, то есть миры, которые мы не видим из-за их малой величины, а также потому, что их заимствованный свет не доходит до нас. Для такого гениального предвидения нужна была немалая смелость, потому что всего за полвека до этого был сожжен на костре Джордано Бруно за рассуждение о бесчисленном множестве миров и бесконечности космоса. Книга Сирано, откуда взяты эти отрывки, называется «Иной свет» или «Государство и империи Луны». Демкин С. «Провидцы прошлого. Тайная власть. 2008 год, номер 13». Это произведение считается первым в мире научно-фантастическим романом. Жюль Габриэль Верн, 1828-1905 годы жизни. Французский писатель, классик приключенческой литературы, по праву считается одним из основоположников жанра научной фантастики. По статистике ЮНЕСКО книги Жюля Верна занимают второе место в мире, по переводам и тиражам уступая лишь произведениям Агаты Кристи. На его долю приходится самое большое число пророчеств, со временем ставших реальностью. О том, что он отправил своих героев с Земли на Луну с помощью гигантской пушки, факт известный и может трактоваться не в пользу автора. В космос летают иначе, но его вагон-снаряд, в котором пролетели трое космических путешественников, а ведь их было столько же в полете американских астронавтов на Луну, был из алюминия, который только в 20 веке стал использоваться в аэрокосмической промышленности. И запущен был космический снаряд из Стоунс-Хилл во Флориде, совсем недалеко от мыса Канаверал. Более того, в 1961 году Министерство обороны США и Канады в совместном проекте попробовали создать пушку, которая могла бы выводить на низкую орбиту научные и военные спутники. Но ничего из этой затеи не вышло. И вовсе не по причине невозможности реализации этой идеи, а вследствие разногласий между партнерами. Идея подводных лодок не раз высказывалась еще до Верна. Именно он в романе «20 тысяч лье под водой» придумал наутилус, работающий от электрического двигателя, развивающий скорость 50 узлов и способен на длительное автономное плавание. Его значительный размер позволял комфортабельно жить в нем команде. Кстати, первую в мире атомную подводную лодку символично крестили наутилусом. Самое удивительное произведение писателя. «Антиутопия. Париж в XX веке. 1863 год», в котором Верн подробно описывает видеосвязь и телевидение. В Париже завтрашнего дня высятся небоскребы. Люди путешествуют на сверхскоростных электропоездах, а преступников казнят при помощи электрического разряда. Электрический стул впервые используют в США только спустя 27 лет. В банках будут применяться вычислительные машины, мгновенно выполняющие сложнейшие арифметические операции. И всю планету с помощью телеграфа, но чуть-чуть не угадал, на чем будет основан интернет, а путает глобальная информационная сеть. В своих произведениях Жюль Верн также предсказал строительство Транссибирской Трансмонгольской магистрали. Клодиус Бомбарнак. Записная книжка репортера об открытии большой трансазиатской магистрали из России в Пекин. Строительство тоннеля под Ла-Маншем. Школа Робинзонов. Самолет. Властелин мира. И самолет с переменным вектором тяги. Необыкновенные приключения экспедиции Барсака. Вертолет. Робур-завоеватель. Возможность перехода Северного морского пути за одну навигацию, найденыш с погибшей Цинти. Химическое оружие, снаряды с ядовитым газом, 500 миллионов бегумы. Суперснаряд, фульгуратор РОК, способный уничтожить любое строение в радиусе 1000 квадратных метров, флаг Родины, аналог ядерной бомбы и многого другого. Его соотечественник Альбер Робида, 1848-1926 годы, жизни, карикатурист, иллюстратор и писатель, нашей стране не был известен как Верн. Но в 1922 году русский писатель-эмигрант Михаил Первухин устами героя романа «Изобретатели» провозгласил: «Робида – пророк», – горячо возразил Лафарж. «Его несчастье в том, что как рисовальщик он сбивался на карикатуру, поэтому-то в публике создалось легко смешливое отношение к его пророчеству. А ты посмотри его альбомы. Танки — это его идея. Аэроплан — Робида нарисовал все типы аэропланов за 30 лет до их рождения. И войну при помощи удушливых газов, — предсказал он. В течение 12 лет он редактировал и издавал журнал «La Caricature». В 1880-х написал футуристическую трилогию романов, став предтечей стимпанка, направлением научной фантастики, в котором изображено общество в совершенстве, освоившее механику и технологии паровых машин. Кроме того, он написал и нарисовал линкоры, видеотелефоны, дистанционное обучение, дистанционные покупки, домофоны, видеодомофоны, видеодиски, видеотеки, телевидение, реалити-шоу, системы видеонаблюдения, включая концепцию «Большого брата» по другим названиям, химическое оружие, бактериологическое оружие, противогаз, ядерное оружие, техногенные катастрофы, небоскребы, гипсокартон, когда во время Первой мировой его прогнозы начали сбываться с ужасающей точностью. Альбер испугал своих пророчеств и перестал рисовать и писать книги. Эдгар Аллан По, 1809-1849 годы жизни. Человек многогранного дарования, признанный в мире родоначальник детектива, один из основоположников научно-фантастического жанра, величайший поэт-мистик Америки. Прожил сложную, полную невзгод и лишений жизнь. 18 лет из-за денежных проблем он даже на 5 лет подписал контракт и стал рядовым 1-го артиллерийского полка армии США. Надо сказать, что устроился он неплохо, писарем при штабе. Свободного времени было достаточно, чтобы начать писать. Эдгар По – классический пример совмещения в одном лице понятий «пророки» и «пороки». Виргинский университет не окончил по причине больших долгов, результат пристрастия к карточной игре и выпивке. Позже к ним прибавится наркомания. Если уж продолжать про пороки, то закончил он свою жизнь более чем грустно. Выпил столько спиртного, что оказался в канаве. Больницы спасти его не смогли. За 20 лет творческой деятельности Эдгар По написал две повести, две поэмы, одну пьесу, около 70 рассказов и новелл, полсотни стихотворений и большое количество эссе, поскольку подрабатывал в основном литературным критиком. Думаю, не стоит спрашивать авторство произведений «Ворон», «Аннабель Ли», «Падение домашеров», «Золотой жук», «Лигея», «Колодец и маятник», «Черный кот», «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже», «Похищенное письмо». Все знают, что они принадлежат По. Тем более, что часть его литературного наследия экранизирована. Но в этой главе вспомним его единственный законченный роман. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантакета, 1838 год, связанная с которым история совершенно не поддается логическому объяснению. Судите сами. В романе описывается, как в результате бунта на корабле в живых остается четверо. Во время шторма все съестные припасы смываются за борт. Чтобы выжить, моряки решают одного из них съесть. Короткую соломинку вытянул Юнга и Ричард Паркер. Спустя почти 50 лет, в 1884 году, яхта «Миньонет» вышла из Англии в Австралию. В сильный шторм она стала тонуть, и команде в составе 4 человек удалось сесть в шлюпку, но воды и продуктов у них не было. После 16-дневного дрейфа шлюпки трое моряков, вряд ли читавшие Эдгара По, более того, вряд ли слышавшие о таком авторе его романе, съели обессилевшую юнгу, которого звали Ричард Паркер. Их спас корабль «Монте-Сума», команда которого, кстати, видела в шлюпке окровавленные человеческие останки. По возвращении домой историю о моряках рассказала газета «Таймс». В результате их отдали под суд, посчитав, что поскольку никакого жребия не было, а выбрали они слабого юношу, то имело место предумышленное убийство. Суд был в замешательстве, поэтому ввиду смягчающих обстоятельств присудил выжившим лишь по 6 месяцев каторжных работ. Еще одно удивительное совпадение ли. В 1848 году железнодорожным рабочим Финиасом Гейджем приключилась страшная травма. Металлический прут прошел насквозь через его голову, и он чудом выжил. Конечно, медики всех мастей накинулись на него, чтобы исследовать феномен. И обнаружили, что личность Гейджа изменилась до неузнаваемости. Просто это стал другой человек, с другими привычками и, к слову сказать, скверным характером, да еще со вспышками неконтролируемого гнева. Все эти изменения в его поведении были тщательно изучены и позволили медикам сделать вывод о том, какую роль играет лобная доля в понятии личности. К чему мы об этом? Да к тому, что еще в 1840 году Эдгар По написал рассказ под названием «Делец» о человеке, который в детстве перенес травму головы, именно лобную ее часть, и стал жестоким социопатом. А вот известный невролог Эрик Альтшулер этот рассказ прочитал, и он его просто поразил. Существуют десятки симптомов, и По знал каждый из них. В этом рассказе описано все, что мы вряд ли узнаем что-нибудь еще. Все настолько точно, что просто странно, словно у него была машина времени. В 150-страничной поэме в прозе «Эврика», написанной в последний год жизни, Эдгар По описывает расширяющуюся вселенную, которая зародилась в результате мгновенной вспышки, произошла из одной первоначальной частицы. Вот вам и теория Большого взрыва. Итальянский астроном Альберто Каппи признал: удивительно, как По пришел к динамически развивающейся вселенной, ведь при его жизни не было никаких данных или наблюдений, которые допускали бы такую возможность. Ни один астроном во времена По и представить не мог не статическую вселенную. Ответа на вопросы, как и откуда он это узнал, нет, да и вряд ли когда будут. Многие современные фантасты тоже заглядывали за край горизонта, то есть в деталях представляли себе туманные контуры грядущего и описывали его весьма достоверно. Больше всего точных попаданий у Айзека Азимова. Айзек Азимов, имя при рождении Исаак Юдович Азимов, 2 января 1820 года, деревня Петровичи, Шумячский район Смоленской области РСФСР. 6 апреля 1992 года. Нью-Йорк, США. Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Автор около 500 книг, в основном художественных, прежде всего в жанре научной фантастики, а также в других жанрах – фэнтези, детектив, юмор, научно-популярных в самых разных областях от астрономии и генетики до истории литературоведения. Многократный лауреат премии Хьюго и Небьюла. Некоторые термины из его произведений – робототехника, роботика, позитронный, психоистория, наука, поведение больших групп людей прочно вошли в английский и другие языки. В англо-американской литературной традиции Азимовы вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном относятся к большой тройке писателей-фантастов. Википедия. Писать начал в 11 лет, а первое произведение опубликовано в 19. Самые известные фантастические произведения – серия романов «Основание», роман «Конец вечности», сборник рассказов «Я – робот», серия «Детектив Элайдж Бейли» и «Робот Дэниел Оливо» и другие. А теперь его удивительных предвидениях. В 1964 году в Нью-Йорке проходила всемирная выставка, на которой были представлены новейшие достижения человечества того времени. И у журналистов газеты «Нью-Йорк Таймс» родилась идея узнать у известного фантаста, как он себе представляет будущее через полвека. И сегодня, когда этот временный рубеж уже пройден, можно подвести итоги. Итак, по порядку. Телефоны станут портативными, снабженными экраном, а связь с абонентами на разных континентах будут через спутники в точку. Вы сможете видеть человека, которому звоните. Дисплей можно будет использовать для просмотра документов, фотографий и чтения отрывков из книг. Современные смартфоны, планшеты. Вместо громоздких ящиков телевизоров появится настенная в виде больших плоских экранов. И это плюсуем. Более того, он предсказал объемное кино. В кинотеатре и по телевизору есть 3D. Предвидел широкое распространение бытовой техники, снабженной таймерами, который еще и будет автоматически приготовлять пищу и кофе. Таймер есть практически у всех кухонных бытовых приборов, а некоторые, как мультиварка, хлебопечка и прочие, еще и сами к назначенному времени приготовляют еду. Полноценные обеды и ужины, состоящие из наполовину приготовленной еды, будут храниться в холодильнике, пока не придет время их разогреть. И, пожалуйте, из морозилки в микроволновку. Пророческой оказалась идея, что бытовая техника лишится электрических шнуров. Сколько всего работает сейчас от аккумуляторов и батареек? Проездные билеты в виде кредитных пластиковых карт. Привычно. Отдельно надо сказать о компьютерах и роботах. Автор 3 законов робототехники все же не пошел так далеко, чтобы предсказать полную автономию робота от человека. Роботы появятся, обещал Азимов, но управлять ими будут люди. Равно компьютерами, которые будут функционировать не самостоятельно, а на основе программ, заложенных людьми. Вот компьютеры, по его мнению, станут портативными, будут активно использоваться на работе, дома и в школах. Знания не могут принадлежать отдельному человеку, даже тысячам людей. Эту функцию выполняет интернет. Плюс его предвидения отнесем и то, что писатель не верил, что к 2014 году люди высадятся на Марсе, только автоматически аппарат. Совсем немного ошибся, сказав, что через полвека население Земли будет 6,5 миллиардов человек. Нас это чуть больше 7 миллиардов. И солнечные батареи, как он предвидел, уже активно используются. В каком волшебном зеркале он это подсмотрел? На машине времени слетал в будущее. Хотя справедливости ради надо упомянуть о сбывшихся частично или вовсе не сбывшихся прогнозах. Писатель считал, что основную часть энергии будут вырабатывать атомные станции. Но после Чернобыля и Фукусимы многие страны с опаской смотрят на этот вид энергии. И реальная доля атомной энергетики в общем производстве около 10%. Азимов посчитал, что средняя продолжительность жизни составит 85 лет. Увы, лучшие показатели на 2016 год у Гонконга – 83,7 лет. Японии 83,3. в Италии 82,8. А Россия, так для сравнения, на 116 месте, 73 года. Ну, еще пролеты мимо. Городской воздушный транспорт вместо наземного. Освоение морского океанического шельфа для жилищного строительства. Подземные города и прочие вспоминать не будем. У нас цель другая. И того, что четко сбылось, с избытком хватит на лидерское место Азимова. Роберт Энсон Хайнлайн. 1907-1988 годы жизни. Один из самых популярных в мире писателей-фантастов. Автор серии романов «Космический кадет» и «Звездный десант», «Красная планета» и многих других. Еще в 30-х годах придумал водный матрас, но не запатентовал, а то описал в своих произведениях. Также предугадал появление микроволновой печи, мобильного телефона, всемирной информационной сети и поисковых систем. Сэра Артура Чарльза Кларка, 1917-2008 годы жизни, английского писателя, ученого, футуролога, изобретателя, написавшего «Черты будущего», «Пески Марса», «Фонтаны рая», много еще романов, конечно же, 2001 год «Космическая Одиссея», по которому Стэнли Кубрик снял свой культовый фильм. И тоже входящего в тройку великих писателей-фантастов назвали «Пифией XX века». Еще в 1945 году, задолго до начала космической эры, он предположил, что с помощью искусственных спутников Земли, расположенных на геостационарных орбитах, будет создана международная телекоммуникационная сеть, и орбитальные спутники можно будет использовать для предсказания погоды. Рэй Дуглас Брэдбери, 1920-2012 годы жизни, еще один всемирно известный американский писатель-фантаст. Написал 13 романов, более 400 рассказов, 21 пьесу и 28 сценариев для кинофильмов, сотни статей. Во всем мире зачитываются его антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклами рассказов «Марсианские хроники», автобиографической повестью «Вино из одуванчиков» и другими. Когда его называли «оракулом», писатель возражал: «Я вовсе не старался предвидеть будущее, я старался его предотвратить». Тем не менее, в его самом известном романе «451 градус по Фаренгейту» описан дверной замок, открывающийся с помощью отпечатков пальцев хозяина. Радиоприемники втулки под названием «ракушки», прототипы современных наушников, портативных плееров, первая модель которых появилась только через 26 лет после выхода романа. Стены, огромные во всю стену суперсовременные телевизоры для общения людей на расстоянии. Кстати, создатели Фейсбука именно так назвали коммуникационный узел, с помощью которого пользователи могут отправлять и получать сообщения. Оставьте-ка об этом сообщение на стене друга. Машины, через которые люди имеют круглосуточный доступ к своим финансам, то есть современные банкоматы и прочее. И после рассказа «Грянул гром» 1952 год, в котором во время путешествия в будущее была раздавлена бабочка, что привело потом к огромным катаклизмам, у ученых появился специальный термин «эффект бабочки». Журналисты Wall Street Journal считают, что за изобретение гарнитуры Bluetooth нам тоже следует благодарить Брэдбери. Станислав Лем, 1921-2006 годы, польский писатель-фантаст, классик мировой литературы, создавший «Солярис. Возвращение со звезд», цикл рассказов о пилоте Пирксе, «Звездные дневники Йона Тихого», множество других произведений предвидел интернет, распространение компьютеров, который назвал вычислитель, создание искусственного разума, формула Лимфатера, даже 3D-принтера, возвращение со звезд, а также трансплантацию человеку искусственных внутренних органов. Писателя можно назвать пророком и в том, что касается социальных отношений. В середине 90-х годов он издал сборник эссеистики, в который вошло эссе «Две цензуры». «Почти полвека мы жили под цензурой, ходили в ее ошейнике, даже привыкли к нему», — писал Лем. Но вот коммунизм пал, писатели обрадовались отсутствию ограничений. Собрания сочинений Лемма издавали в США. Но переводчица по просьбе издателя решила исключить из него рассказ «Профессор Донда». «Дело в том, — объяснила она, — что сатира на африканские страны, в которых не раз случались аферы на почве коррупции, могла бы обидеть афроамериканцев». Нижелем продолжал. «У нас господствует убеждение, которое разделял и я, что замечательные американские свободы не имеют границ. Но теперь я понимаю, что принцип, по которому в американской печати одно допускается, а другое нет, понять трудно. Геи и лесбиянки могут и даже должны маршировать по улицам, провозглашая здравицы в свою честь. А что касается негров, то о них нельзя проронить ни единого худого слова, даже если дело происходит в африканской стране Гурундва ее мною выдуманы. Вряд ли кто слышал о нашем писателе-фантасте Вадиме Никольском, в его романе «Утопии через 1000 лет», опубликованном в 1927 году, предсказан взрыв первой атомной бомбы. Внимание, барабанная дробь, в 1945 году. А ведь в 20-х годах прошлого века никто из ученых об этом еще даже не помышлял. Вадим Дмитриевич Никольский, 1886 или 1883 год, 1938 или 1941 годы жизни. Российский и советский инженер-гидроэнергетик, популяризатор науки, русский советский писатель-фантаст. Он был специалистом по гидроэнергетике, работал в управлении внутренних водных проблем Министерства путей сообщения, участвовал в разработке проектов Кондопожской и Палеозерской ГЭС, а также ГЭС на реках Вык и Кемь в Карелии. Человек разносторонних интересов и обширных знаний, Никольский в годы Первой мировой войны участвовал в конструировании самолетов, создал первую в России лабораторию для электроплавки ферровольфрама. Он стал автором научно-фантастических произведений «Чертова долина» и «Дезинтегратор профессора Форса», оба в 24-м году, «Лучи жизни», 1927 год под псевдонимом «Юниор», и «Антибеллум», в том же 27-м году, и в том же 27-м году уже упомянутого романа «Утопия через 1000 лет». В конце 30-х писатель был арестован и расстрелян осенью 1938 года, по другим данным, погиб в заключении в 1941 году.